Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 30 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарного заседания парламента республики. Информация из Генпрокуратуры НКР. Официальный представитель МИД России ответила на вопрос азербайджанской журналистки по карабахскому конфликту. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян встретился в Ереване с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов. Президент Саакян отметил, что официальный Степанакерт остается сторонником мирного решения конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного формата переговоров при полноправном участии Арцаха. Баку Саакян также отметил важность разработки и внедрения механизмов расследования нарушений режима прекращения огня в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта, что, по его словам, будет способствовать сохранению мира и стабильности в регионе, окажет положительное влияние на будущий ход переговорного процесса. Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян, личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, другие должностные лица. Без полноценного участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе невозможно добиться серьезного прогресса. Об этом заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян журналистам в Ереване. Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе встречи с председателем ОБСЕ вопрос участия карабахской стороны в переговорном процессе, министр отметил: «Это тот пункт, о котором мы говорим всегда. Это наша официальная позиция. И не только требования карабахской стороны, но и объективная реальность. Сегодня без полноценного участия карабахской стороны невозможно добиться серьезного прогресса в переговорах». По его словам, эта точка зрения не новость для ОБСЕ. Мы вновь ее представили, и это было учтено. Мы также говорили о необходимости того, что независимо от создавшейся в переговорном процессе ситуации, независимо от того, сохраняется статус-кво или нет, существуют гуманитарные нужды карабахского народа, которые должны быть удовлетворены. И ОБСЕ, как серьезнейшая международная структура, в функции которой входят также гуманитарные вопросы, должна предпринять шаги в этом направлении. Речь идет в частности о том, что вследствие блокады попираются права народа Арцаха на образование, свободу перемещения, ряд других прав. В этом направлении ОБСЕ также может сыграть роль, заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Армении Сержу Саркисяну в связи с днем его рождения. В послании говорится: «Многоуважаемый Серж Азатович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Будучи у истоков образования двух армянских республик и армянской героической армии, вы делали и делаете все возможное для их постоянного развития и усиления, решения общенациональных задач, защиты интересов армянского народа, укрепление его единства, повышение роли Армении на международной арене. Уверен, ваши усилия будут приумножаться и приводить к новым победам во славу Армении и ее народа. Вновь поздравляю вас с днем рождения, желаю мира, крепкого здоровья и всех благ», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Сегодня состоялось последнее предканикулярное заседание Национального собрания НКР. Спикер Ашот Гулян особо выделил среди вопросов повестки дня утверждение правительственного отчета о выполнении госбюджета 2015 года. Հունիսին ավարտվում է ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանը եւ որպես կանոն այդ նստաշրջանի վերջին նիստում քննարկում են նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը։ Հենց այդ տրամաբանության շրջանակներում մենք այսօր հրավիրել ենք երրորդ նստաշրջանի հերթական ու եզրափակիչ նիստը։ Множество вопросов и опасений, в частности связанных с деятельностью компании Base Metals, вызвал проект закона о тарифах экологических выплат. В итоге было решено принять закон в первом чтении. Մետաղների հնարավոր արտահոսքի վտանգը մենք հոժարական ճանապարհ կտանք այս օրենքին առաջին տեսմամբ, բայց օրենքը կընդունվի վերջնական տեսքով, եթե այս նկատված թերությունները վերացվի։ Министр юстиции НКР Арара Данилян представил проект закона о банкротстве и продиктованные им дополнения и изменения в трех законах. Документ призван регулировать правовые отношения в сфере и был принят в первом чтении. Ազգային ժողովի քննարկման է ներկայացում առաջին ընթերցումը 4 օրենքի նախագիծ։ Հիմնական օրենքը, եթե կարելի այսպես ասել, դասնակցության մասին օրենքն է, մյուս օրենքները պայմանված է հենց դասնակցության մասին օրենքի ընդունմամբ։ Նախագիծը կոչված է կատարելագործելու սնանկության ոլորտում ցակող հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, հիմք ունենալով իրավակիրար պրակտիկա։ Сегодняшняя пленарка завершилась подведением итогов годовой деятельности парламента и часом вопросов правительству. Более 860 человек признаны потерпевшими в рамках уголовного дела после апрельской эскалации карабахского конфликта. Об этом сообщил прокурор Генпрокуратуры НКР Карен Габриелян. Материалы уголовного дела состоят из 45 томов. Прокурор представил некоторые количественные данные по ходу расследования, согласно которым в результате обострения ситуации на линии соприкосновения убиты четверо граждан НКР, в том числе один несовершеннолетний, тела взрослых подверглись глумлению. Телесные повреждения разной степени получило 8 человек. Материальный ущерб в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами нанесен более 850 жителям приграничных районов НКР. По уголовному делу назначена 341 экспертиза. Результаты 282 из них уже получены. Нанесенный по ним ущерб оценивается почти в 1 663 000 долларов. Следствие ведет полиция НКР. Тема нагорно-карабахского урегулирования требует тишины. Над ней должны работать дипломаты и эксперты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об итогах трехсторонней встречи президентов России, Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге. Важно этот достигнутый позитив не распылить в публичной риторике. Его надо сохранить, чтобы реализовать в ходе конкретных шагов, считает дипломат. Есть темы, которые требуют тишины, потому что тут должны работать дипломаты и эксперты, указала она. Захарова выразила понимание интереса СМИ к этой теме, однако отметила, что есть разница между информированием и использованием публичного пространства для перетягивания каната. Важно сделать так, чтобы решение нагорно-карабахской проблемы перешло в конкретную реальную плоскость, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР приглашает семьи, предпочитающие активный отдых, в трехдневный лагерь. В указанных семьях должны быть дети в возрасте от 6 до 13 лет. В лагере будут проводиться различные творческие и спортивные конкурсы. Лагерь будет организован с 29 по 31 июля в селе Патарас Киранского района. Заявки принимаются до 20 июля. Телефоны для справок 73 27. 73 и 73 40 73. И о погоде. В пятницу 1 июля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 17-22 тепла ночью, днем 28-32 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.